Кубелла начинал проникать в сумасшедшую логику психиатра, и поэтому ты убил Урана. Убийство должно было быть безумным. Меня вдохновила греческая мифология. Это моя давняя страсть. Люди без конца пересекают мифы, как просторные залы, которые защищают их и обрамляют их судьбы. Что-то вроде этих доков для подводных лодок. Стены, которые ограничивают нас, хотя мы их даже не видим. Значит, все сводится к простой уголовщине. Ему захотелось узнать больше. Я видел убийство. Я не раз запечатлел его на своих полотнах. Как я мог стать свидетелем этой бойни? Я назначил тебе встречу. И глаз с тебя не спускал. Впрыснул тебе анестезирующее средство. Я убил бродягу и вызвал полицию. Но все пошло наперекосяк. Ты слишком поздно заснул и все видел, а эти придурки так и не приехали. Все могло бы сработать, но потрясение от убийства спровоцировало у меня очередное диссоциативное бегство. Я очнулся в Каннах, потом в Ницце, и помнил только убийство. У Курто, психиатра художников, он удрученно покачал головой, лечить безумие живописью. Выражение его лица изменилось. Хотя почему бы и нет? Он тоже истинный продукт 70-х. Кубелла безучастно продолжал. Не знаю, перенес ли я очередную душевную травму, но я снова потерял память. Очнулся бродягой в Марселе и стал Виктором Янушем в ноябре 2009-го. Туанен мгновенно загорелся. Ты был нашим лучшим испытуемым. Каждые два месяца новое бегство. Я не уставал им повторять. Препарат производит на тебя совершенно потрясающий эффект. Он поднял указательный палец. Ты был идеальным объектом, позволявшим нам изучать ход расщепления. Голос его угас, но было слишком поздно. Об испытаниях, о программе речь уже не шло. Убийцы, которые шли по моим следам, на этот раз заплатили за мое устранение каким-то отморозком. Не знаю подробностей, но мне вновь пришлось вмешаться, чтобы тебя спасти. И тогда ты убил Икара. Не хотелось отходить от мифологической тематики. Я все устроил, чтобы тебя арестовали. Снова назначил мне встречу. Я разыскал тебя и договорился о встрече в Каланке Сормью, пообещав сообщить важные сведения о твоем происхождении. Я на этот раз позвонил в полицию, но безо всякого результата. Зачем мы только платим налоги? А я снова потерял память. Какое-то время спустя я стал Матиасом Фрером. Ты поднакопил кое-какой опыт диссоциативного бегства. Твоя очередная личность была безупречна. С поддельными документами тебе удалось устроиться в ту больницу в Бордо. Людям, которым было поручено твое устранение, понадобилось больше месяца, чтобы тебя найти. Мне сообщили о твоей новой личности. Хотели узнать, возобновил ли ты свое расследование, расспрашивал ли других психиатров, ну и все в таком духе. Я сделал пару звонков. Туанен продолжал. Был конец января, ты полностью вжился в свою новую роль. В конечном счете она оказалась ближе всего к тому, кем ты был на самом деле. Я объяснил, что ты не представляешь никакой опасности, но они хотели замести все следы, и ты задумал убийство в Бордо. Я решил сыграть по-крупному. Минотавр, на этот раз я оставил твои отпечатки в ремонтной яме. Думал, полицейские в конце концов свяжут это убийство с Виктором Янушем, ведь прежде тебя задерживали в Марселе. Там наверняка вспомнили бы об убийстве Икара. Тебя бы взяли за мифологические серийные убийства, провели бы психиатрическое освидетельствование и, учитывая состояние твоей памяти, признали бы тебя невменяемым. Разве нельзя было придумать что-нибудь попроще, чтобы отправить меня в психушку? Обвинить в незначительном преступлении, госпитализировать как душевнобольного? Нет. Тебя следовало поместить в одну из психиатрических больниц тюремного типа. Там бы убийцы тебя не достали. Я бы что-нибудь придумал, чтобы получить к тебе доступ и продолжить наблюдение. В твои бредни никто бы не поверил. Понемногу это дело забылось бы, а я продолжил бы эксперименты над твоим разумом. В безумии Туанена прослеживалась какая-то извращенная логика. Когда же наступит развязка? Быть может, прямо сейчас? Вне времени и пространства, в глубинах бункера, но каким бы ни был исход, Кубелла хотел получить ответ на каждый свой вопрос. Ты убивал своих жертв большой дозой героина. Где ты взял наркотик? Я сам его приготовил. Героин — производная морфина, а у меня его в клинике было сколько угодно. Вот ж 30 лет, как я создаю лекарства. Очистить героин для меня детская забава. Расскажи мне о Патрике Бонфисе, как он оказался на вокзале в Бордо. Издержки нашей работы. Бонфис из первого поколения испытуемых. Он стабилизировался в своей личности рыбака, и все о нем забыли. Но ему хотелось узнать о своем прошлом, хотелось понять. Предпринятые им шаги привели его в мою клинику в Ван-Дей, где он лечился уже не впервые. Я запланировал операцию, чтобы извлечь имплантант, предварительно введя ему большую дозу препарата. Таким образом, я спасал ему жизнь. Но при этом он терял все. Свои воспоминания, подругу, работу. И что с того? За несколько часов до операции он впал в панику и сбежал, ранив нескольких санитаров. Телефонным справочником и разводным ключом. Дальше почти смешно. Бонфис спрятался в грузовичке, том самом, которым я пользовался для своих жертвоприношений. И так, сам того не зная, я привез его в Бордо. Он гнал за мною по рельсам. Мы схватились в яме. Мне удалось его уколоть. Я оставил его в смазочной возле железнодорожных путей. Все складывалось в более-менее связанную картину, но не доставало главного звена. Почему ты, во что бы то ни стало, хотел спасти мне жизнь? Только потому, что я был твоим лучшим подопытным? Раз ты задаешь подобный вопрос, главного ты так и не понял. По-твоему, почему я выбрал мифы об Уране, Икаре и Минотавре? Понятия не имею. Каждая из них — это история сына. Сына чудовища, разрушителя, неудачника. Рев океана стал еще оглушительнее, волны вздымались все выше, все сильнее. В конце концов они разнесут бункер. Из этого вихря вдруг возникла ошеломляющая истина. Ты хочешь сказать, ты мой сын, Франсуа? В те времена в диспансерии был тот еще бабник, уж поверь мне. Не пропускал ни одной пациентки. Иногда я делал им аборты. Было ставил опыты над зародышами, водил им свои препараты и смотрел, что получится. Хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. Кубел уже не слушал. Последняя матрешка разломилась у него в пальцах. Он предпринял отчаянную попытку скользнуть от самого страшного из кошмаров. А почему я не могу быть сыном Анджея Кубела? Посмотри на себя в зеркало и получишь ответ. Потому-то Анджей порвал со мной, когда тебе было 8, из-за нашего сходства. Думаю, он все понял, но воспитал тебя как родного сына. Теперь вся история приобретала иной смысл. Жан-Пьер Туанен считал себя богом. В сыне он видел полубога наподобие Геракла или Миноса. В сыне, который постоянно от него ускользал, который пытался разрушить его творение. В сыне разрушители, неудачники. Он был Минотавром Туанена, его тайным и чудовищным отпрыском, его Икаром, захотевшим вознестись слишком близко к солнцу, Кроном, возжелавшим убить его, лишив силы. Старик приблизился и схватил Кубела с затылок. «Эти убийства вроде жертвоприношений, сынок. У меня есть уникальные снимки», — он замолчал. Кубела выхватил пистолет и ткнул дулом в складки его дождевика. Туанен снисходительно усмехнулся. — Если ты это сделаешь, она умрет. Мы так все умрем. — Нет. — Нет? — Кубела снял палец со спуска. — Я не собираюсь вас убивать. Вы можете спастись. — На каких условиях? — Если будете играть по правилам. Остался один выход, чтобы выбраться отсюда. На том конце базы с южной стороны. Чтобы туда попасть, придется пересечь все 10 ячеек, построенных немцами во время войны. Каких еще ячеек? Доков для немецких подводных лодок, для знаменитых «Ю-Бут». Туанан потянул на себя дверцу, вырезанную в высоких металлических воротах. И тут же язык морской пены хлестнул ему в лицо. Не обращая внимания на брызги, он распахнул дверь пошире. Кубел увидел длинный водоем с платформами по краям. Над ним на 10-метровой высоте тянулся выкрашенный в белый цвет бетонный мостик, а чуть выше скрещивались металлические конструкции, поддерживающие крышу. — Вы пойдете прямо по этому мостику, никуда не сворачивая. Он проходит над каждым доком. Если вам хоть немного повезет, вы достигнете противоположного края бункера. Вы, ты и Анаис. Единственная трудность — это море. Сегодня ночью волны